Глава 7. «Три тела, два мужчины и одна женщина», — отчитался профессор Лукач о результатах своих изысканий в картотеке морга. «И каким именно образом каждый из них сюда попал?» — немедленно поинтересовался Кайлин. «Что вы имеете в виду?» Профессор тщательно состроил на лице недоумение. «Я имею в виду, что Академия нелегально покупает трупы у похитителей тел», — твердо отчеканил Кайлин. «И это единственная причина, по которой могло возникнуть то вопиющее недоразумение, с которым мы с вами здесь имеем дело. Потревоженное захоронение, нарушенный покой усопшего. Кого из троих вам продали нелегально?» Профессор пожевал правый ус, поерзал в кресле и, наконец, выпалил. «Мужчину номер два, с изъятым сердцем. Но ведь вы у них десятки трупов покупали, и ни с одним ничего подобного не случалось», — ехидно парировал Кайлин, припомнив недавние слова Лукача. «И вам очень повезло, профессор, что подобное произошло впервые. Могло и раньше, могло и неоднократно. Церковь не зря настаивает на должных обрядах похорон, уверяю вас. Я бы вам, в принципе, рекомендовал использовать только тела тех, кто при жизни добровольно завещал их на благо науки. Ото всяких висельников, которых власти готовы вам отдавать по закону, тоже можно ожидать неприятностей. Не всегда, не ото всех. Но это действительно просто вопрос везения. Раньше вам везло, а теперь перестало. И я бы на вашем месте не стал испытывать удачу снова». Франц сидел бледный, как полотно. Профессор продолжал мрачно жевать свой ус с таким остервенением, что рисковал его лишиться. «Я надеюсь», — проникновенным тоном продолжил Кайлин, «вы примете мои добрые советы к сведению. А пока вот». Он достал из саквояжа и выложил на стол связку длинных в палец шипов боярышника. «Что это?» — недоуменно спросил профессор Лукач, оставив, наконец, свои усы в покое. «Обереги», — охотно пояснил Кайлин. «Я же обещал дать вам рекомендации по временной защите. Нужно вбить по одному за дверной косяк в каждом помещении, которое я обозначил галочкой на вашем плане. Для пущей безопасности можете еще один в карман положить и везде носить с собой. Франц, я полагаю, точно захочет». Помощник профессора смущенно покраснел прямо поверх своей бледности. Но у Кайлина было не то настроение, чтобы беречь хрупкую гордость напуганных юношей. «Хорошо, как скажете». Профессор устало потер переносицу. «И проследите за тем, чтобы тело оставалось в морге, а сердце в банке, в целости и сохранности, покуда я не выясню, куда его нужно возвращать для упокоения. Если этого не сделать или сделать это неправильно, избавиться от призрака станет намного сложнее. Я прослежу», — пообещал профессор таким тоном, будто ему приказ на поле боя отдали. «Хорошо», — Кайлин кивнул. «Если те, кто продал вам тело, появятся снова, немедленно сообщите мне. И постарайтесь их задержать под любым благовидным предлогом до моего появления. Делайте что угодно, хоть в карты с ними играйте». «Мы постараемся», — на сей раз куда менее решительно ответил профессор. Видимо, представил себя играющим в карты с проходимцами, разоряющими могилы, и ему не понравилось. «Я не стану сообщать в полицию», — пообещал Кайлин. «Это не в моих интересах. Весь разговор останется между нами. И к поискам достойных господ, торгующих трупами, полицию тоже привлекать не стану». Он защелкнул саквояж, поднялся на ноги. «Не затягивайте с оберегами, сделайте это прямо сейчас, пока ваш беспокойник чего-нибудь еще не учудил». Франц на последней фразе побледнел снова, но Кайлин сделал вид, что ничего не заметил. Вежливо попрощался и вышел из профессорского кабинета, сразу направившись на улицу, где его уже наверняка поджидал капитан Фаркаш.